Глава 42. Признание Лувэнь. Юй проснулся посреди ночи, привлеченный запахом еды. Он не ел с утра, прошел через жестокое сражение днем, поэтому сейчас был очень голоден. У него не было энергии. Открыв глаза, он увидел Чен Яо, зашедшую с большой тарелкой еды. В миске был свежеприготовленный рис с четырьмя кусками мяса и обжаренными овощами. Выглядело очень аппетитно. «Ты не спишь?» Увидев, что тот открыл глаза, Чен Яо выглядела виновата. «Прости меня, Юэ, я не должна была кричать на тебя сегодня». Юэ был лидером их группы. Он брался за самые опасные задачи и никогда силой не заставлял девушек делать непристойные вещи. Чен Яо понимала это, и поэтому ей было очень стыдно за то, что она не сдерживала сегодня днем. «Бывает». Не стал ее винить Юэ. Он мог понять ее чувства. Будь он на ее месте, он поступил бы так же, если не хуже. Юэ протянул руку и хотел взять тарелку, но это движение отдалось сильной боли в груди. На его лице появилась гримаса боли. Лувэнь, сидящая рядом с ним, забеспокоилась. Она забрала еду у Чен Яо и попросила: «Братец Юэ, позволь мне покормить тебя». Лувэнь все время была здесь, заботясь о нем, с тех пор, как они вернулись. Даже пока он спал, она продолжала наблюдать за ним. Если бы родители Лувэнь сейчас увидели ее поведение, они были бы несомненно шокированы. В прошлом мире Лувэнь была известной проказницей, заслужившая прозвище «маленькая ведьма». Она была весьма упрямная и эгоистичная. Даже если они с Юэ хорошо ладили, она все равно доставала ему немало сложных проблем. «Хорошо, рассчитываю на тебя». Не стал отказываться Юэ. Без ее заботы и лечения, его сломанная рука и сломанные ребра восстанавливались бы больше месяца. Поэтому он не стал ей отказывать, раз она сама предложила. Лувэнь села к нему поближе и, тщательно хватая палочками, стала аккуратно переносить еду ему в рот. Чен Яо смотрела, как Лувэнь заботится о Юэ, со странным блеском в глазах. Она какое-то время наблюдала за ними, а потом посмотрела на Юэ и, видимо, решившись, спросила: «Юэ, почему ты не помог Цин У первой?» Юэ внимательно и спокойно посмотрел на нее, после чего медленно, выговаривая каждое слово, сказал: «На мой взгляд, Чиян более важен, чем Цзы Цин У. Если бы ситуация повторилась, то я бы поступил точно так же». Глядя на серьезное выражение лица Юэ, сердце Чен Яо вздрагивало, но она не могла не спросить: «Не кажется ли тебе, что это слишком эгоистично и не по-джентльменски?» «Мне очень жаль. Но я просто обычный парень, и ничего не понимаю в этих высоких материях. Я просто делал то, что могу». «Если сегодня Чиян и я получим травмы, и ты смог бы спасти только одного из нас, то кого ты спасешь?» Помолчав, выплеснула свои чувства Чен Яо. «Чияна». Не стесняясь, прямо ответил Юэ. В комнате воцарилась неловкая атмосфера. После ответа Юэ, Чен Яо замолчала на какое-то время, а потом тихо сказала: «Юэ, хорошего отдыха». Затем она развернулась и покинула комнату. Лувэнь, взглянув на Юэ своими большими глазами, с улыбкой сказала: «Братец Юэ, ты действительно дурак. Сейчас, если бы ты просто сказал, что выберешь спасти Чен Яо, то она, скорее всего, согласилась бы стать твоей девушкой. Сестрица Чен Яо на самом деле очень красива». «Как это может быть просто? Чен Яо слишком удивительная. Зачем бы ей думать об этом?» Легко ответил он. «Я не хочу ей врать. Это бессмысленно». «Может быть, братец Юэ и Чиян в этих самых отношениях?» Лукаво спросила она. «Иначе, как ты можешь не поддаваться искушению такой красивой девушки, как Чен Яо?» Лувэнь посмотрела на него смеющимися глазами. Эти слова удивили Юэ. Он левой рукой резко ущипил ее за щеку и сквозь зубы с притворной злостью сказал: «Ах ты, маленькая ведьма! Что творится в твоей голове?» Я извиняюсь! Я была не права!» Запричитала Лувэнь, не решаясь бороться с Юэ. Юэ отпустил ее и слабым голосом сказал: «Я не увлекаюсь этим. Ты довольна?» В современном обществе в интернете для всеобщего ознакомления доступна самая разнообразная информация. Современные подростки знают намного больше, чем когда-либо. Причем порой узнают самые диковинные вещи. Лувэнь умная и очень любопытная маленькая ведьма. Поэтому она знала много подобных вещей. Когда он был ее репетитором, он немало наслушался от нее странных замечаний. После этого Лувэнь посмотрела на него своими красивыми и ясными глазами и серьезно спросила: «Тогда я буду твоей подругой, хорошо?» В комнате снова возникла неловкая атмосфера. Юэ внимательно посмотрел на нее. У нее есть все, что должно быть у девушки ее возраста. Небольшая грудь третьего размера, спрятанная под белой футболкой светлая и здоровая кожа, длинные волосы, собранные в конский хвост, небольшое нежное и красивое лицо с большими глазами. Выглядит как современная молодая девушка. Лувэнь – женственная девушка. Подумал Юэ. Он смотрел на нее как на женщину. Его сердце забилось немного чаще. Лувэнь немного наклонилась вперед. Ее красивое лицо немного покраснело, и она требовательно спросила: «Твой ответ? Если ты мужчина, то ответь мне серьезно». Юэ настолько же отклонился назад и, помедлив, спросил неуверенно: «Если ты станешь моей девушкой, я не стану преступником». «Братец Юэ, мне исполнится 16 через несколько месяцев». Со смехом ответила она. «И я стану взрослой. Например, в Японии в 16 лет уже можно вступить в брак и иметь детей. Кроме того, мир изменился, и кого это теперь волнует? И даже в прошлом, если я стала добровольно твоей подругой, то это не преступление». Юэ колебался. Он не уверен в том, что он чувствует Лувэнь. Ведь раньше у него не было к ней никаких чувств. Лувэнь смотрела на него, а затем схватила палочками кусок мяса и быстро запихала ему в рот. И сказала: «Если ты не отвечаешь, я буду считать твое молчание знаком согласия. Ешь быстрее, еда остынет». Юэ жевал и смотрел на нее, вспоминая, как она беспокоилась и тревожилась, тщательно заботясь о нем, когда он вернулся раненым. Он почувствовал тепло внутри, и его эмоции к ней претерпели некоторые изменения.